Тогда все впереди, Ано. Покидаю вас с надеждой, что встреча наша была дружеской и перспективной. Ложитесь, у вас еще есть время поспать. Но поспать опять не удается. Как только уходит Мердок, слышатся шаги, потом тихий скрип двери, и входит Мартин. Он в домашнем халате, подвязанный шнурком с кисточками, похоже, собирался ко сну, и что-то ему помешало. «От тебя только что вышел Мердок», — говорит он. «Сейчас видел его на лестнице. И долго он просидел?» «Час, пожалуй. Я его застал, когда вернулся от Бойля. Я почему-то предчувствовал, что он появится. Значит, дуэль уже состоялась. Я рассказываю. Но зачем он к тебе в номер пришел ночью?» «Понравился ему, наверное. Говорю я специально для того, чтобы позлить Мартина. Я и Корсону Бойлу нравился». «Не об этом речь», — сердится Мартин. «Ты не думаешь, что хитрит он? Еще одну пакость готовит». «Не думаю. Кажется, он был искренним и достаточно откровенным. Меня удивляет, почему так легко он отдал нам Пасху?» «Во-первых, Пасква еще не пойман и не уличен. Об этом Мердок, между прочим, напомнил. А во-вторых, он не боится наших показаний. Нам придется выдержать напор таких адвокатов. Да ты и сам знаешь. Неужели мы проторчим здесь до суда?» «Я понимаю Мартина. Возвращение домой опять откладывается. Но что же делать? В прошлый раз мы тоже не знали, когда нас вернут. Сейчас мы хотя бы можем утешиться спиралью времени. Пока здесь тянутся месяцы, на земле проходят часы. Вероятно, и жигуленок мой все еще стоит на обочине дороги от Фароса к Ялте, не рассердив инспектора ГАИ. И дома спокойны, телеграмму из Севастополя я послал. А Мартину и писать некому, никто его в Нью-Йорке не ждет. Пожалуй, это единственное, что нас поддерживает тут». «Мердоку я сказал, подумаем. Еще не время для открытой борьбы. Надо рассчитаться с Пасквой. Есть у меня одна идея». Мартин не спрашивает, какая. Просто ждет. «Серебряный вариант», — говорю я. «Тугодум этот Мартин. Приходится все разжевывать до конца. Кто-то должен подбросить Бойлю сведения о том, где находится серебро с Гекафина. 2 тонны серебра — это, мой милый, не кот наплакал. А если они уже проданы или перевезены в другое место? На бирже до сих пор не зарегистрированы крупные сделки по купле-продаже серебра в слитках, а лучшего места для хранения, чем та лесная хижина, нет. Ты сказал, кто-то должен подбросить Бойлю адреса хранилища. Кого ты имеешь в виду?» — спрашивает Мартин. «Тебя. Анонимно, конечно». «Интересно, а каким способом?» «Можно по телефону, можно письмом. По телефону опаснее. Здесь автоматов нет. Письмо лучше составить из печатных букв, вырезанных из газет. Выберем разные». «А когда? Сегодня, завтра, через неделю?» «Только после того, как задержат Пасху». Какая связь? Вернемся к этому разговору после ареста. Спать уже не придется. День начался.